Мысли, навеянные коронавирусной пандемией 2020 года. Сначала немного статистики, которую ежедневно передавали по российским информационным ТВ-каналам во время пандемии. К концу мая 2020 года в мире заболело более 6 миллионов человек. По заболеваемости наша страна на этот момент находилась на 7-м месте, а по смертности, к счастью, на 19-м. В Европе и Северной Америке по 2 миллиона заболевших, в огромной Азии чуть более миллиона, в Южной Америке более 700 тысяч, в Африке около 130 тысяч человек, в странах Океании менее 10 тысяч. Цифры менялись каждый день. Не берусь анализировать причины такого разброса, для этого есть профессиональные эпидемиологи. Они обладают специальными знаниями, методиками расчета и официальной статистикой. Однако свои соображения у меня есть. По тем же публикуемым на наших телеканалах сведениям, смертность в разных странах различается в разы. В России она составляет примерно 2,4%. В США более 10%. В некоторых европейских странах, Испании, Великобритании и других, доходит до 14%. Самая большая смертность, по данным сетей, в городе Аден, Йемен. Там она достигает 70%. В средствах массовой информации и социальных сетях шли бурные дискуссии, верить ли этим данным. Опять не берусь судить о зарубежных странах, но то, что делается вокруг меня, как-то стараюсь оценить. И с известной долей скепсиса этим цифрам верю. Мои информационные каналы самые разные. Во-первых, личные наблюдения о жизни города, Санкт-Петербурга. Во-вторых, простое ежедневное общение с друзьями и коллегами. Личный контакт не обязателен, достаточно созваниваться или переписываться. В-третьих, собственная профессиональная деятельность в военно-медицинской академии, а в последние 5 лет пришлось работать еще и на базе той самой Покровской больницы, которая была перепрофилирована под ковид-инфекцию. Кроме того, ряд моих младших коллег трудился в таких вновь созданных временных инфекционных стационарах, включая того самого бывшего ординатора, а ныне профессора Сергея Павловича Марченко, о котором я упоминал в начале этой аудиокниги. Мы периодически общаемся. Есть еще и непосредственная живая связь с такими специфическими регионами, как Москва, Дагестан и Северная Осетия, где коронавирусная тема была очень актуальна. Причем общение и тут шло не только на бытовом уровне, но и по медицинским каналам. Какие же мысли навеяли размышления в период вынужденного ограничения профессиональной деятельности? Сначала, как мне кажется, была недооценка ситуации, в том числе и у меня. Казалось, зачем создавать столько шума по поводу одной из разновидностей насморка? Таких выступлений в интернете было достаточно. Я, однако, на эту тему не высказывался, понимая в глубине души, что жесткие ограничительные меры – самое действенное средство от распространения пандемии. Чаще всего распространению любой инфекции способствует безответственность, наше человеческое раздолбайство и неведомо откуда берущееся ощущение, что уж тебя-то это не коснется. Можно до хрипоты спорить о демократических свободах и нарушениях прав человека. Я двумя руками за все свободы. Однако понимаю, что абсолютной свободы нет и быть не может в принципе. Один желает ночью спокойно спать, а другому человеку в то же самое время хочется бузить и распевать песни во весь голос. Оба требуют свободы в своих действиях, но они несовместимы по своей сути. Кто-то хочет устраивать ночные автогонки в городе, невзирая на риск для других водителей и пешеходов. Запреты неизбежны. Не буду философствовать на эту тему, однако в тех странах, где в сложные времена, а пандемия – это очень сложная ситуация, власть действует жестче, проще вводить ограничения, и распространение инфекции идет не так быстро, а смертность ниже. В столице Испании 8 марта 2020 года прошли массовые демонстрации женщин. Через неделю в Мадриде произошла вспышка коронавирусной инфекции, унесшая сотни жизней. Был объявлен небывало долгий 10-дневный траур по погибшим. В то время в расположенной не так далеко Италии уже бушевала пандемия, но запрет на демонстрацию в Мадриде был бы воспринят как ограничение свободы граждан. никто не задумывался, что реально такой запрет принесет значительно меньше вреда, чем возможность проявить свою солидарность с другими манифестантами. Что-то подобное было и в российском Владикавказе, когда люди вышли на центральную площадь. Насколько мне известно, спровоцирована эта акция была одним из осетин, вечных борцов за демократию, проживающим ныне не в Осетии, а в Петербурге. А что в итоге? Больницы заполнены, на помощь местным врачам были отправлены бригады специалистов из Москвы. Такое же недопонимание ситуации было и в Дагестане. Традиционно на Кавказе люди собираются в больших количествах на свадьбах и похоронах. Многолюдные свадебные торжества в период пандемии запретили. С похоронами оказалось сложнее. Однако жизнь приводит самые убедительные доводы в виде наглядных примеров. Можно сколько угодно говорить о цифрах смертности где-то там далеко, в США, Испании или на худой конец в Москве. Все пройдет мимо ушей. Мусульманская традиция требует похоронить умершего в тот же день до наступления темноты. На следующий день его хоронят только если человек умер вечером или ночью. Когда же в одном селе в один день на единственном местном кладбище состоятся 10-15 похорон твоих сельчан разного возраста, 2-3 дня назад еще бывших здоровыми, это производит сильнейшее впечатление. Других аргументов не надо. Вернусь к врачебным ошибкам. По информации, распространяемой тогда в сетях, смертность среди населения России намного ниже, чем в других странах, а смертность врачей в 9 раз выше. Почему? На мой взгляд, этому есть объяснение. В нашей стране традиционно бытует идея самопожертвования. Ты должен броситься на амбразуру и таким образом спасти страну. Что-то подобное существует и сейчас. Один военный врач армии США, родившийся в России и хорошо говорящий на русском языке, рассказывал, что воинские уставы армии США и РФ абсолютно разные по своим установкам. В российских приветствуется идея отдать жизнь за отчизну, а в американских главной задачей считается сохранение своей жизни во имя Родины. Разница, согласитесь, существенная. В американской армии при непосредственной угрозе жизни ты можешь в крайних случаях выдать любую военную тайну при одном условии – ты не выживаешь за счет гибели своего товарища. В наших уставах главное сохранить тайну, пусть даже ценой своей жизни. Российские врачи бросаются на амбразуру, иногда не имея даже необходимых средств защиты и не соблюдая элементарных правил безопасности. Конкретный пример из Дагестана. Молодой еще, но уже опытный врач и зрелый по взглядам человек 43 лет на призыв главврача пойти работать в отделение с коронавирусными больными вызвался первым. Аргументы простые. Я крепкий мужчина, с отменным здоровьем, проработал в практической медицине 20 лет. Кто, если не я? Надежных средств защиты нет. На тот момент их негде было взять, так как не было в дагестанской природе вообще. Организационная ошибка? Конечно. Даже то, что было, использовалось неправильно. Сейчас тот врач все понимает и сам об этом говорит. Маску-респиратор, входя в отделение с инфицированными пациентами, конечно, носил обязательно, а защитные очки чаще всего снимал, так как они запотевали и мешали обзору. Еще одна очевидная ошибка. Инструктажа, как лечить подобных больных, практически не имелось. Сам же доктор по специальности невролог, а мог бы быть гинекологом, окулистом, хирургом и так далее. Вникать в детали лечения незнакомой тебе патологии приходилось уже по ходу пьесы. Тоже организационная ошибка. В итоге через 2 недели слег сам. Сначала заболевание протекало легко, а еще через неделю высокая лихорадка, гипоксемия, массивная двусторонняя пневмония. Еле выкарабкался. После контрольной КТ органов грудной клетки, работавшая с ним женщина-рентгенолог, отдавая диск с данными КТ, просто плакала от жалости. Я сам, взглянув на пересланные мне изображения, ужаснулся. И это после завершения курса антибиотиков, существенного улучшения самочувствия и отлучения от постоянной ингаляции кислорода. Стоит отметить еще пару моментов. В семье тоже переболели жена и, возможно, дети, у которых заболевание протекало в легкой форме наподобие насморка с небольшим субфибрилитетом. Супруга, тоже врач, специалист по ультразвуковой диагностике, заразилась на работе после того, как руководитель их учреждения, вернувшийся из охваченной болезнью Москвы, устроил на следующее утро рабочую конференцию для своих сотрудников. Тоже организационный промах. Однако, видимо, доза инфицирующего агента тоже играет определенную роль. Когда она зашкаливает и повторяется изо дня в день, как в случае с мужем, это одно. Когда доза небольшая и инфицирование не повторяется, организм справляется имеющимися ресурсами. Законы биологии остаются ведь одними и теми же. К ошибкам можно отнести и тот факт, что заболевший отменял себе некоторые назначенные ему препараты. Эти ошибки мне перечислил сам допустивший их доктор, никого при этом не виня. Пожалуй, именно этот конкретный случай полностью перевернул в моем сознании представление об опасности коронавирусной инфекции. Выполнение плановых кардиохирургических вмешательств в Санкт-Петербурге на период пандемии было приостановлено. Однако люди не должны умирать не только от коронавируса, но и от других, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Поступил пациент с механической желтухой вследствие злокачественной опухоли поджелудочной железы. С желтухой справились, наладив дренирование желчевыводящих путей. Однако у пациента оказалась тяжелая митральная недостаточность. Операцию на поджелудочной железе при таком пороке сердца он мог не перенести. Первым этапом требовалось устранить сердечную патологию. Выполненный ранее тест на ковид был отрицательный. Взяли повторно пробу при госпитализации, но ночью состояние пациента ухудшилось, и он был доставлен в операционную, не дожидаясь результата анализов на коронавирус. Ошибка. Ответ пришел положительный, когда уже была вскрыта грудная клетка. Вся бригада перемылась и переоделась в защитные костюмы. Стресс для всех был реальный, особенно для женской части бригады. К счастью, операция прошла успешно. Пациента перевели сразу из операционной в дежурный хирургический ковид-стационар с действующей реанимацией. С пациентом все закончилось благополучно, а вся бригада была после проведения контрольных тестов отправлена на двухнедельный карантин. Всем нам сильно повезло, что никто не заболел. Однако меры контроля были ужесточены. Ошибки, ошибки, ошибки. К сожалению, они повторяются. И ошибок, к сожалению, много, и автор ранее сказанного, несмотря на написанную об этом книгу, их не избежал. Тоже вследствие отсутствия понимания всей серьезности проблемы. Вот как описали руководители госпиталей, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, основные ошибки лечения тяжелых форм COVID-19. Преобладают чрезмерное назначение антибиотиков, неверная тактика ведения больных и неназначенная своевременно антицитокиновая терапия. Об этом сообщили медицинские эксперты на онлайн-конференции COVID-19, что мы знаем и как действовать дальше, организованной благотворительными фондами «Система» и «Сердце Евразии» 29 мая 2020 года, когда еще сохранялся режим жестких ограничений. По мнению реаниматологов, один из наиболее частых рисков потенциальных осложнений у пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции – динамическое перераздувание легких, которое впоследствии подтверждается результатами аутопсии. У пациентов с коронавирусной инфекцией нередко наблюдается неклассический острый респираторный дистресс-синдром. В таких случаях физиологические параметры пациентов могут отличаться от нормальных, поэтому режимы, интенсивность и параметры респираторной терапии следует регулярно пересматривать, то есть отходить от стандартов. Однако это легко говорить анестезиологам, понимающим физиологию дыхания и знающим критерии оценки основных параметров газообмена. В большинстве же случаев занимались лечением ковид-пневмонии специалисты, далекие от анестезиологии, которым просто необходимы какие-то ориентиры, то есть стандарты. Как рассказал заместитель главного врача Центра для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 1-го Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени академика Павлова профессор Александр Куликов, один из наиболее важных моментов терапии – не пропустить развитие у пациента цитокинового шторма. Но остается открытым вопрос, когда отменять антибиотики и назначать антицитокиновую терапию. На 7-8 сутки, когда криз только начинается, или когда он находится в развернутой фазе. Фраза о цитокиновом шторме звучит эффектно, но тут же зазвучали голоса, что в тяжелых случаях нарастает не только количество цитокинов, но и резко повышается уровень сахара в крови. Может, надо объявить и о глюкозном шторме? Что в этой ситуации считать ошибкой? Соблюдение стандартов или отход от них? Концентрацию внимания только на цитокинах или на чем-то еще? Покажет только время. Главное, что работа над ошибками уже ведется.